Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 6. «Я никогда не смел мечтать о том, что тебе понравится мужчина. Перепутал меня с девушкой. Ничего, даже если это просто фальшивая нежность, меня это все равно очень радует». Именно поэтому, когда Сиянь обнял его, сплетая крепко-накрепко их руки и ноги, он потерял над своим разумом контроль. Тем временем, как Сиянь в помутнении от выпитого приподнял его затылок и одаривал его хаотичными поцелуями повсюду, он прекратил даже сопротивляться и просто разомкнул губы, чтобы принять их. В момент трезвения Сиянь до смерти испугался. Сидел застывший на кровати и смотрел на простыни, которые были сбиты в комок, и ничем не прикрытые следы на теле Шуняна. Он был в шоке. Уж в чем Сиянь был хорош, так это в том, что он умел держать себя в руках и сохранять спокойствие. Но в этот раз ему пришлось выкурить несколько сигарет, чтобы успокоиться. Хоть на него и повлиял немного алкоголь, но это не означало, что он был совсем слеп. Он обрадовался, вспомнив, что не успел сделать ничего аморального. К тому же он вспомнил, что Шунян вовсе не сопротивлялся, а даже отвечал на поцелуи. Он не дурак и, конечно же, понял, как обстоят дела. Он повернулся и посмотрел на Шуняна, который сладко спал. Тот выглядел очень умиротворенным. Опухшие от поцелуев губы были приоткрыты. На его лице не было ни следов недовольства, ни обиды. Голова Сияния загудела так, что казалось, она готова взорваться. «Шунян, он... Неужели он...» Сиянь затушил сигарету, вскочил с кровати, быстро оделся, побежал в гостиную на первом этаже и схватил телефон. «Алло, пап! Пап, это я!» После того, как он положил трубку, спустя некоторое время спустился Шунян. Его лицо еще было влажным после умывания. И хоть глаза были слегка опухшие, но лицо все такое же светлое и симпатичное. Поскольку он был нездоров, кожа выглядела синеватой. Она казалась тонкой-тонкой, полупрозрачной. У него были нежные, грустные глаза. Если рассматривать отдельные черты лица, то его нельзя было считать красивым. К счастью, Шунян имел утонченной формы нос и красиво очерченный подбородок, что придавало выразительность его глазам и губам, и в сочетании создавало особую красоту. На самом деле Шунян тоже довольно высок, просто он был достаточно худым и часто сутулился. Оттого, стоя рядом с Сиянем, казался меньше ростом. Увидев, что Сиянь сидит на диване, он смущенно улыбнулся, укоряя себя за то, что проснулся позже, чем Сиянь. «Ты будешь завтракать? Успеешь на работу?» Вроде бы безобидные слова, но почему-то Сияня это взбесило. «Я не тороплюсь. Сегодня можешь не приходить в компанию. Я хочу кое-что с тобой обсудить». Шунян удивился, затем сел на диван напротив Сияня. Его серьезное лицо все больше пугало Шуняна. «Ты никогда не задумывался о том, чтобы выучиться на более высокий уровень?» Начал он объясняться перед удивленным взглядом Шуняна. «Я имел в виду, ты окончил университет уже давно. Те знания, которые ты получил, уже давно устарели. Мы считаем, что должны дать тебе шанс научиться новому». «Научиться новому?» – в шоке переспросил боязливо еще раз Шунян. «Верно. Сиянь закурил. Мы хотим отправить тебя за границу. Все личные документы и документы для поступления. Мы уже приготовили все за тебя. Выучись и получи степень магистра, а потом возвращайся». Шунян растерянно помолчал некоторое время, а затем произнес. «Я уже давно окончил учебу. Ты же знаешь, что мне с учебой тоже не очень ладится. Боюсь, что...» «В компании Се требует высокой квалификации от всех сотрудников», добавил Сиянь, не позволяя Шуняну договорить. Шунян обеспокоенно произнес. «Я ни разу не совершал ни одной ошибки. Я всегда хорошо выполнял свою работу. То, что ты сейчас не наделал ошибок, не означает, что в будущем их не будет. Ты все-таки сейчас на посту руководителя. У всех твоих подчиненных образование выше. И как это назвать?» Аргументы были явно несправедливыми, но он не мог понять этого и продолжал безнадежно оправдываться. «Да, у меня не такое хорошее образование, но я проработал в компании Се уже долгое время. У меня хватает опыта». Терпение Сияния закончилось. Он отмахнулся и резко встал. «Не говори больше. Я позабочусь обо всех твоих документах. С университетом тоже легко связаться. Этой весной начнешь учебу. Не так много времени осталось. Ты должен подготовиться». «Подожди, Сиянь!» Этот разговор завел Шуняна в тупик. От беспомощности он засуетился и схватил Сияня за руку, в которой тот держал сигарету. Сиянь напрягся и вытащил свою руку. Глядя на строгое поведение Сияня, Шунян, наконец, понял все. Его плечи в этот момент сутулились, и он потихонечку убрал руку назад. Сиянь, увидев, как эта рука удаляется из его поля зрения, почувствовал, словно Шунян отступал от него всем телом. «Мы хотим для тебя только лучшего». Сиянь принял спокойный вид и откашлялся. Он вдруг почувствовал себя таким лгуном, но ведь его слова все же не были совсем ложью. «Ты понял?» Шунян, казалось, хотел что-то сказать, но его кадык только двинулся вверх, затем вниз, и все. «Ну ладно, в компании еще много дел. Я пойду, а ты поешь сам». Глядя на Шуняна, сидящего как истукан, уставившись в пол безжизненными глазами, у Сияня не было настроения завтракать. «Я отвезу тебя». Шунян слегка приободрился, вспомнив о том, что роль личного водителя Сияня эти несколько месяцев играл он. «Не нужно, я поеду сам». Шунян угукнул. Сиянь мог четко расслышать в этом голосе неуверенность в себе и растерянность, но он не поменял своего решения. Встал и вышел. «Сиянь!» Шунян все же позвал его растерянным голосом. «Это твое решение или решение господина?» Сиянь не ожидал, что Шунян вот так спросит напрямую, и, подумав немного, улыбнувшись, ответил. «Ну, конечно, это отец позвонил и сказал мне». Достаточно было тех нескольких намеков до этого. Не стоило его еще больше ранить. Пройдя несколько шагов, он вдруг вспомнил, что телефон в гостиной сегодня ни разу не звенел. Какая неуклюжая ложь! Он повернулся и посмотрел на Шуняна, который сидел в другом конце гостиной, одетый только в тонкую рубашку. Он сжался, как будто боялся замерзнуть. Плечи были опущены вперед. Он выглядел очень болезненно. День, когда Шунян должен был ехать за границу, настал. Теплые деньки еще не вернулись. Все время до отъезда Шунян проходил съежившись, опустив глаза. Он был не из тех, кто любит много говорить, и сегодня тоже, конечно же, не стал многословить, просто молча помог старому водителю погрузить багаж в машину. Сиянь, опершись о дверь, смотрел за его худой хрупкой спиной, а также на его бесстрастное лицо. Каждый раз, когда они сталкивались взглядами, Сиянь видел, как его лицо опускалось, и он отворачивался в другую сторону. Долго глядя на Шуняна, Сиянь почувствовал некоторое давление в груди. Он раздраженно достал сигарету и закурил. Привязанность к сигаретам – это то, что произошло с ним за последнее время. «Я пойду». Погрузив весь багаж, Шунян попрощался с Сиянем все тем же уважительным поклоном. Сиянь не выдержал, погасил сигарету, не сделав и двух затяжек. «Да, доброго пути. Мы не сможем тебя проводить». Все, что он чувствовал, это раздражение, сильное раздражение. Сначала он хотел проводить Шуняна в аэропорт, но от злости и раздражения выкинул эту мысль из головы. Да, Шунян промолчал немного, затем улыбнулся, как будто хотел разрядить атмосферу. Я правда плохо учусь, так что вдруг, если не смогу защититься, то не знаю, когда смогу вернуться. «Если не сможешь доучиться, то вообще домой не возвращайся». Сиянь хотел только пошутить, но непонятно почему. То, каким тоном он это сказал, сделали эти слова совсем не похожими на шутку. «Да, молодой господин». Это обращение, что он не слышал уже много лет, теперь словно вонзилось в его уши. Сиянью пришлось откашляться, чтобы держать стойкость духа. «Наверное, не надо мне было отправлять Шуняна получать этот диплом, который является излишним. Я понимаю Шуняна лучше всех, да и Шунян может быть и умный, и у него есть способности. Но человеку, который всегда учился на средней оценке, которому уже почти 30, отправиться учиться в чужую страну – это все равно, что пытка для него. Но я сделал это лишь для его блага. Если мы будем на расстоянии достаточно долго, может быть, он сможет покончить со своими мыслями. Не так ли?» «Молодой господин». В момент, когда ему уже надо было уходить, Шунян вдруг остановился и решительно сказал: «На самом деле, если вы не хотите больше видеть меня, то могли бы просто сказать мне это напрямую. Зачем же надо было так затрудняться, чтобы отправить меня куда-то?» Сиянь еще не успел отреагировать, а он уже отвернулся и пошел. Хоть спина и была сутулой, но ноги шагали очень быстро. Сиянь не успел сказать ни слова, чтобы оправдаться, а Шунян уже залез в машину и захлопнул дверцу. Сиянь был уверен в том, что он все сделал правильно. Ему не нравятся мужчины. Он не может быть таким снисходительным, позволить какому-то типу с нетрадиционной ориентацией существовать рядом с ним. К тому же он решил это дело очень гладко и без всякого шума. Это уже отлично. Ведь раньше он никогда не был так снисходителен еще ни с кем. Затем, когда он вернулся в дом, в комнате Шуняна было пусто. Кроме запаха тела Шуняна, который еще витал в воздухе, больше ничего не осталось от него. В момент, когда Сиянь захлопнул дверь, чтобы запереть ее, он не удержался от того, чтобы сделать глубокий вдох.